Усадив Акулова, индеец извлек с полки широкие прямоугольные очки и протянул их землянину. Едва Геннадий надел окуляры, как на них появился маркер прицела, а под рукой выдвинулся джойстик управления огнем. «Стоп!» – остановил пилот Акулова, когда тот потянулся к прибору. «Ничего не нажимай, иначе секцию разгерметизируем. Просто веди прицел по сторонам. Видишь, на экране орудие ходит за ним синхронно. Для одиночного выстрела клавиша «Бой» нажимается один раз. Для непрерывного огня, сколько необходимо. Клавиши «Заряд» нет. Зачем? Подача боеприпасов ведется автоматически. Управление орудием проще я никогда не видел. Баррат включил остальные экраны в башне. На одном из них появилось изображение пехотного отсека. Бойцы сидели на своих местах в закрытых шлемах. Децл, Геннадий узнал его по росту, приветственно помахал рукой. Остальные экраны отображали наружный периметр блока и каждую турбину отдельно. Неожиданно залился непрерывной трелью невидимый звонок. Пилот толкнул землянина в плечо. Акулов вскочил и, сняв очки прицел, вернул хозяину. Голос в динамиках отчетливо произнес: «Корабль входит в зону. Всем пилотам и штурм-пехотинцам приготовиться к высадке». Землянин защелкнул шлем и поправил поясной контейнер с картриджами. Затем проверил крепление карабина на скафандре. «Вот и все», — подумал Геннадий. «Сейчас меня выбросит на неизвестной планете, в неизвестном времени. Зачем мне все это? Что я тут делаю?» «Пехота, готовы?» — бодро поинтересовался Баррац. «Всегда», — ответил за всех крепыш. «Как хоть противник выглядит», — уныло обратился к коллективу Акулов. «Зима, уничтожай любого, кто хотя бы немного не походит на человека», — отозвался Децл. «После посадки держись со мной рядом, не пропадешь». Секцию довольно сильно качнуло, и стоящие в ней аппараты сильно затрясло. Вдруг одна из стен секции просто отлетела в сторону. Резкий крен, и в образовавшийся проем один за другим заскользили фальшблоки. Последним вывалился десантный блок с людьми. Геннадий крутил головой, рассматривая на экранах башни, творящиеся за бортом. Блоки, настоящие и фальшивые, в свободном падении устремились к поверхности планеты. Их количество было настолько огромным, что землянину на ум пришло только сравнение с тучами саранчи, которые он когда-то наблюдал на юге своей страны. Секции, сбросившие свой груз, после выполнения задачи уходили куда-то вверх, видимо, возвращались на корабль, матку. Места опорожнившихся сразу же занимали другие. Поток сбрасываемых блоков не иссякал. «Интересно», — подумал Акулов, — «сколько же всего в операции участвует людей, и какова численность противника?» Геннадий сосредоточился на поверхности планеты, освещенной ярким желтым светом местного светила. Цвет грунта также имел светлые тона, местами разделенные темными и длинными разрезами. «Пустыня, горы?» – спросил себя землянин, пытаясь не обращать внимания на все возрастающие волнения. Но внутренний мандраж проходить не собирался. Неожиданно поверхность планеты, до которой оставалось примерно 9-10 тысяч метров, заиграла яркими бликами. В небо взметнулись тысячи огненных столбов. Через несколько секунд среди падающих блоков возникли пылающие шары. «Началось», — злобно выдохнул Баррац. Один за другим шары стали взрываться. Сгустки плазмы брызнули во все стороны. При попадании в блоки огонь прожигал их насквозь и зачастую вновь находил себе цель среди ближайших машин. Поврежденные аппараты рассыпались в воздухе, а их обломки устремлялись к поверхности планеты. «Гена, не переживай», — сделал попытку успокоить землянина пилот. «В первую очередь достается фальшблокам. Мы же находимся в верхнем эшелоне». После второго залпа противника шары возникли рядом и даже выше. Обгоняя блоки, вниз пронеслась пробитая, пылающая секция. Врезавшись в очередной огненный снаряд, она взорвалась и выбросила из растерзанного чрева сотни блоков. Только малая их часть осталась невредимой. Остальные, большей частью горящие и разрушенные, разлетелись в разные стороны, нанося урон своим же машинам. Среди обломков одного из блоков Акулов четко увидел кувыркающиеся фигуры в скафандрах. 405-м не повезло. Бросив взгляд на передний экран с изображением, похожим на пчелиные соты, вздохнул Баррац. И 522-м. Мимо десантного блока с 303-ми на большой скорости пронесся серебристый иглообразный аппарат с относительно небольшими крыльями и стабилизаторами. Затем проскочили еще несколько десятков. «Что это?» — нервно выкрикнул Геннадий. «Наши!» — радостно ответил индеец. планетарные штурмовики. Сейчас они этим плазмобоем покажут. А что, нельзя было их сразу запустить? Нет, расчеты противника были хорошо замаскированы. Только наша высадка смогла раскрыть огневые точки конорцев. Штурмовики устремились к поверхности планеты, на ходу выпуская ракеты и огненные трассеры из бортового оружия. Противник перенес основной огонь на новые, более опасные в настоящий момент цели. Огненные шары стали появляться среди падающих блоков с меньшей интенсивностью. Пилоты, посадочный маневр, выдал динамик приказ невидимого командира. Баррас вдавил клавишу под передним экраном. Перед левой рукой пилота выдвинулся штатив, напоминающий автомобильный рычаг переключения скоростей. Опустив на него ладонь, индеец выдохнул. Наконец-то. Ну что, ребятки, понеслись. Давай. Отозвался крепыш. Только сажай аппарат помягче. Ну, это зависит от местного гостеприимства. Улыбнулся Баррац. Пронзительно синим пламенем вспыхнули сопла турбин. Десантный блок прекратил свободное падение и волнообразными скачками устремился в сторону огрызающейся огнем поверхности враждебной планеты. В тот же момент включились турбины остальных фальшмодулей. Соответствуя запрограммированному маневру, машины ринулись вниз. Планетарные штурмовики вовсю крошили плазмобойные установки противника. Но на нижних высотах спускающиеся блоки встретил вражеский огонь. Из ранее замаскированных позиций в небо ударили тысячи реактивных снарядов и ракет. Только сейчас, наблюдая в экраны, какой катастрофический урон наносит блокам противник, Геннадий понял, почему листарианцы используют такое громадное количество ложных машин. Отчаянно маневрируя, Баррас пытался увести аппарат от обстрела и хаоса разлетающихся фальшблоков. Не получилось. Ракета ударила в правую турбину. Взрыв разнес движитель на мелкие части. Вспыхнувшее пламя тут же залило пеной из выдвинувшегося раструба. Блок, разгоняемый одной левой турбиной, закрутило в штопор. Конец. Мелькнула мысль у Акулова, и он вцепился в поручни мертвой хваткой. Индеец все-таки сумел справиться с управлением и вывел аппарат из смертельной спирали. Управление блоком с одной турбиной оставляло желать лучшего, но пилот продолжал выполнять задачу. До поверхности оставалось примерно 2-3 километра, когда в корму машине врезалась очередь реактивных снарядов. Заднюю часть блока, примыкающую к пехотному отсеку, просто вырвало. В динамиках башни раздались крики отчаяния, и трояков одного за другим вытянуло наружу. Геннадий растерянно уставился на задний экран, на котором зияло рваное отверстие пустого пехотного отсека. Баррас громко заскрежетал зубами и продолжил вести поврежденный аппарат вниз. Огонь противника стал ослабевать, но ракеты и снаряды конорцев периодически находили себе цель. Вот первые блоки коснулись поверхности. Индеец тоже попытался сесть помягче, но заклинившая турбина не предоставила такой возможности. Сбросив тягу до минимума, пилот направил блок к поверхности планеты. Израненная машина ударилась в желтый песок и, протащившись по инерции метров 50-60, зарылась в него носом. Глава 14. Акулов осторожно открыл глаза. Никаких видимых повреждений внутри башни не наблюдалось. Пилот, зафиксированный ремнями безопасности, неподвижно застыл в кресле. Землянин поочередно всмотрелся в обзорные экраны. Десантный блок валялся в пустыне, где, кроме песка и россыпи каменных глыб, местами вставали невысокие скальные массивы. Вокруг, насколько хватало глаз и мощности экранов, валялись целые и поврежденные фальшблоки, а также обломки от них. Фигур атакующей штурм пехоты не наблюдалось. Геннадий освободился от ремней и пробрался к Баррацу. Не обнаружив видимых повреждений на скафандре индейца, землянин аккуратно потряс его за плечо. Пилот дернулся. «Гена, сейчас я буду в порядке», – пробормотал он. «Мини-аптечка проводит тест. Мы высадились», – констатировал Акулов. «Что дальше? Мне идти в атаку?» «Подожди, сейчас разберемся». Через минуту Баррац откинул шлем и принялся нажимать на клавиши под центральным экраном. Чем-то раздосадованный, пилот резко хлопнул правой рукой по подлокотнику кресла. «Что не так?» – полюбопытствовал Геннадий. «Связи с маткой нет. Куда делись штурмовики? Ни одного не видно. Скорее всего, израсходовали боезапас. Или переброшены на другой участок. А как же мы? Мы свою задачу практически выполнили, ложная высадка произведена. И что дальше? Будем ждать связи и команды», — напряженно ответил пилот. «А противник? Что противник? Позволит нам здесь спокойно рассиживаться? Судя по плотности огня, здесь должны быть тучи конорцев. Действительно. Тогда пока затаимся. Землянин отстегнул от скафандра лазерный карабин и поставил рядом с собой. Баррас также извлек с полки свой мини-энерик. Некоторое время мужчины сидели молча и наблюдали в экраны. Кроме песка и камней, ничего. Первым заговорил Акулов. Не повезло нашим ребятам. Да, даже познакомиться не успели, согласился пилот. А может, кто-нибудь из них уцелел? Вряд ли. С такой высоты шансов никаких. Неужели нельзя оснастить скафандры какими-нибудь мини-турбинами? Или на худой конец, парашютами? Разозлился Акулов. Маневровые ранцы положены только гвардейцам. Кто же будет заботиться о простых штурм-пехотинцах? Апа, к нам гости. Прямо по курсу, метрах в 300, из-за скальной гряды появились три объекта. Паря над поверхностью на высоте 2-3 метров, они двигались чуть правее десантного модуля. Баррас достал из ячейки очки прицел и увеличил изображение на экранах. Черного цвета, отдаленно напоминающие утюги, транспорты растянулись цепочкой. На каждом из них в задней части кормы выступали по 4 ствола неизвестной оружейной системы. «Враг! Листарианцы!» – прошептал Геннадий. «Конорцы!» – спокойно ответил индеец. «Пехотные блоки! В каждом штук по 20 ящеров!» «Ящеров!» – воскликнул землянин. «Ну да! Ты что, их раньше не видел? Хотя, откуда? Сейчас я их немного на атомы распылю. Может, не стоит раньше времени раскрывать позицию? Не бойся!» Фактор внезапности на нашей стороне. Они ничего и понять не успеют. Баррас надел очки прицел и положил правую ладонь на появившийся джойстик. Повернув голову, навел орудие на задний транспорт. Вспышка. Яркий шар ударил в борт вражеской машины. Затем один за другим еще три. Пехотный блок противника рухнул на песок и загорелся сразу в нескольких местах. Пилот открыл автоматический огонь по переднему транспорту. Тот моментально взорвался, далеко разбрасывая в стороны обломки корпуса и орудийные стволы. Средний утюг устремился в противоположную сторону от блока Баррата. Из заднего транспорта принялись выпрыгивать солдаты противника. Падая на песок, они тут же довольно шустро уползали от горящего блока. Спаслось их около 10. Утюг взорвался, как и первый. Баррат перенес огонь на уцелевшую машину. Не успев скрыться за скальной грядой, транспорт завалился на бок и загорелся. Пилот вдавил нужную клавишу, и в верхней части башни откинулся люк. «Гена», — скомандовал индеец, — «добей врага». «А, твоя пушка. Я поддержу тебя, только подсвечивай. Ни один солдат не должен уйти, иначе появятся конорские штурмовики. Здесь можно дышать», — спросил землянин у пилота, сидящего в кресле с откинутым шлемом. «Можно. Только тебе я советую пока скафандр не разгерметизировать». Акулов неловко выбрался из люка и тут же бросился на песок плашмя. Вроде рядом никого. Землянин вскочил и бросился в сторону чадящих пламенем утюгов. От волнения и бега в тяжелом скафандре у мужчины сбилось дыхание. Решив отдышаться, привалился к первому попавшемуся валуну. «Это какой-то психоз», — злобно подумал он. «Еще 2 недели назад я бегал с ключами, монтировками и кувалдой по заводу, а сейчас скачу по какой-то пустыне в чужом и неизвестном мире. Мало того, мне сейчас придется стрелять в аборигенов, которые лично мне ничего плохого еще не сделали». Геннадий сперва застыл, заметив, что его левая рука не отличается цветом от серо-коричневого валуна, к которому мужчина привалился. Убрал конечность в сторону. Она вновь стала песчаного цвета. «Скафандр-хамелеон», — догадался Акулов. «Гена, ты решил поспать», — раздался голос пилота в динамике шлема. «Мой бортовой сканер барахлит, но мне кажется, что в твою сторону двигаются конорцы». Пушка Баррата несколько раз выстрелила. Плазма вздыбила песок метрах в 10 от землянина. Геннадий активировал оружие и осторожно выглянул из-за камня. Сначала ему показалось, что к нему ползут вараны. Пара желто-серых ящеров быстро двигалась к Акулову. Заметив его, моментально вскочили на задние лапы. В передних конечностях у врагов оказалось оружие, внешне похожее на макси-энерик. В тот же миг варанов ударила пушка индейца. Землянин уже лежал на песке, когда рядом упали ошметки солдат противника. Геннадий с содроганием уставился на обезображенные плазмой серые чешуйчатые тушки. Желтые обрывки, которые мужчина сначала принял за цвет кожи конорцев, оказались частью их обмундирования. «Гена, в следующий раз я могу не успеть», — строго произнес пилот. «Ты там шевелись, Акулов сжал зубы. «Ничего, справлюсь», — сказал сам себе и добавил мощность наружным микрофоном скафандра. Вместе с тем почувствовал, как кто-то пристально смотрит на него справа. Мужчина вскочил одновременно с ящером. Ростом противник оказался метра полтора. Часть его чешуйчатого тела покрывала плотная униформа желтого цвета. Поверх обмундирования крепились контейнеры с непонятными для землянина приспособлениями. Длинная овальная пластинчатая шлем-каска глубоко сидела на узкой голове ящера. Толстый хвост, сужающийся к низу, плавно покачивался из стороны в сторону. Противник держал Геннадия на прицеле карабина и медленно приближался. Сверкающие глаза конорца выражали такую ярость, что мужчине стало не по себе. «Сдавайся, листорианец!» – прошипел абориген и обнажил два ряда длинных конических зубов. «Я, не Слестера!» – растерянно пробормотал Акулов. «Наемник, тогда умри!» Не дав ящеру вовремя нажать на спусковую клавишу, Геннадий воздушным тычком сбил его карабин с прицела. Раздался треск, и серия огненных лучей прошелестела над головой землянина. Вторым, более мощным, ударом Акулов выбил оружие из лап противника. Проследив за улетевшим в песок карабином, ящер зашипел и бросился вперед. «Стой! Стрелять буду!» Вскинув Макси Энерик, прокричал Геннадий. Каннерец остановился метрах в трех и, развернувшись в полоборота, резко ударил хвостом вниз. Сквозь завесу поднявшегося песка Акулов увидел, что враг пропал из виду. Через секунду землянин лежал на спине. Усевшись на его груди, ящер когтистыми пальцами пытался открыть шлем Геннадия. Мужчина врезал коленом противнику в область паха. Раздался глухой металлический звук. «Броня!» – догадался Акулов. В ответ каннерец с силой ударил землянина защищенной каской головой. Затем еще и еще. На забрале скафандра появилась тоненькая трещина. Геннадий протянул руку к лежащему рядом карабину. В то же мгновение тяжелый хвост ящера отшвырнул оружие в сторону. «Нечестно играешь!» – просипел Акулов и, мысленно представив петлю, наложил ее на шею конорца. Сначала тот схватился когтистыми пальцами за горло, затем выпучил глаза и сполз с мужчины. Землянин сразу же вскочил и первым делом поднял свой макси-энерик. Бросив короткий взгляд на поверженного врага, оглянулся по сторонам. «Гена», — ожил внутренний динамик. «Что у тебя там?» «Все хорошо», — выдохнул Акулов. «Немного в рукопашную сходил». Землянин внутренне настроился и одновременно почувствовал движение к нему с нескольких сторон. Зашевелился задушенный ящер. Бросив полный злобы взгляд, он резво вскочил и выхватил из контейнера на плече аналог мини-энерика. «Умри, наемник!» Геннадий перекатился влево. Сгусток плазмы ударил рядом. Зашипел превращающийся в стекло песок. Акулов скинул карабин к плечу и вдавил спусковую клавишу. Ящер растерянно уставился на дымящееся отверстие в своей груди и рухнул головой назад. Землянин снова перекатился влево. И опять в то место, где он только что лежал, ударили огненные лучи. Вскочив, мужчина повел стволом оружия, разрезая пополам двух возникших перед ним конорцев. Развернулся, присел на колено и одиночными выстрелами поразил еще четырех подползающих ящеров. «Гена, как ты?» – ворвался в динамики Баррац. «Воюю», озираясь по сторонам, слегка дрогнувшим голосом ответил землянин. «Уже 7 дракончиков накрошил, ты мастер», — похвалил его пилот и тут же тревожно добавил. «Они все-таки вызвали подмогу. Мой дальний радар показывает приближение 4 целей. Ты пока спрячься, а я с ними разберусь. Потом добьем солдат. Хотя, это не пехотные блоки. Из-за скал на большой скорости вылетели 4 летательных аппарата». Пронзительно воя турбинами, они рассредоточились в линию и медленно двинулись вперед. Засверкали извергаемой плазмой стволы бортовых пушек. Каннерские пилоты принялись обстреливать неподвижные фальшблоки. Выстрел, попадание, выстрел, попадание. Акулов залег возле небольшого валуна и стал настороженно наблюдать за воздушным противником и обстановкой вокруг. Некоторые расстрелянные блоки вспыхивали и начинали чадить длинными черными столбами. Часть листорианской техники взрывалась и покрывала своими обломками местные пески. Метрах в 100 Геннадий увидел группу дракончиков. Конорцы, совершенно не таясь, собрались в кучу. Землянин развернул карабин на пехотинцев противника, но косясь на летательные аппараты, огонь пока открывать не решился. Когда же эту планету наконец освободят? Задался он вопросом. «Гена», – прошептал Баррац, – «я начинаю». Первым выстрелом индеец накрыл толпу ящеров, в вторым сбил ближайший аппарат. Три уцелевшие среагировали мгновенно. На большой скорости они разлетелись далеко друг от друга и, вычислив причину беспокойства, открыли огонь по десантному блоку. Яростно огрызаясь, Барац уничтожил еще два аппарата. Третий не успел. Динамик в скафандре Акулова всхрапнул и затих. Уцелевший вражеский пилот еще около часа кружил над пустыней и расстреливал неподвижные блоки. После того, как аппарат коноровцев удалился, Геннадий, не скрываясь, ринулся к своему десантному блоку. Еще издали он заметил несколько аккуратных отверстий в его корпусе. Мужчина с волнением взобрался на башню и заглянул в открытый люк. Баррат по-прежнему сидел на своем месте. Вот только дымящееся отверстие в корпусе блока было прямо напротив сидения пилота. Плазма прошла насквозь и тело индейца, и бронеспинку кресла. Глава 15. Землянин спустился внутрь. Несмотря на несколько попаданий в башню, система пожаротушения сработала отлично. Все места возгорания были потушены порошковым пламегасителем. Мужчина поднял с пола мини-энерик индейца и пристегнул его к скафандру. Осторожно сняв с погибшего пилота очки прицел, Акулов сунул их себе в заплечный контейнер. Туда же отправил несколько найденных пищевых брикетов. «Баррат 303, ответь! Баррат 303, ответь!» Внезапно ожил женским голосом динамик в башне. «Нет здесь больше Барраца!» — выкрикнул в ответ Геннадий. «Кто отвечает?» «Акулов», — автоматически ответил землянин. «Кто-кто?» «Помощник Ген». Голос мужчины звенел от напряжения и, уже тише, добавил. «Единственный уцелевший из этого блока. Доложи обстановку». «Да что докладывать?» «Сели с трудом, всех трояков потеряли еще в небе. Блок серьезно поврежден. Отбито две атаки коноровцев. Уничтожено три летательных аппарата, три пехотных блока и около сотни военнослужащих противника. Пилот стрелок Баррац геройски погиб в неравном бою». «Ясно. Оставайся на месте и при необходимости выходи на связь». «Каким образом выходить?» «Четвертая клавиша под центральным экраном. Долго мне еще здесь торчать. Операция по захвату планеты будет длиться примерно еще среднестатистические сутки. До связи». Землянин ругнулся и полез из башни. Посчитав многострадальный блок не совсем надежным местом, Акулов занялся обустройством нового убежища метрах в 20 от него. Мужчина притащил туда обломок плоскости от ближайшего фальшблока и разместил на двух широких камнях. Сверху также набросал булыжники, но не кучкой, а хаотично. Металл, чтобы не блестел от лучей местного светила, Геннадий засыпал песком. Для обзора из рукотворного блиндажа оставил узкую щель. Полюбовавшись своим трудом, землянин отключил системы жизнеобеспечения скафандра и откинул шлем. В лицо подул теплый приятный ветерок. «Стоит закрыть глаза, и можно представить себя на теплом юге», — вздохнул Акулов, подхватывая бронированной перчаткой пригоршню песка. «Только здесь совсем не курорт». Слазив в свой блок за фляжкой с водой, мужчина вернулся в дот и без удовольствия поел. Светило приблизилось к горизонту, и помощника стало клонить ко сну. Встряхнувшись от тревожного ощущения, Акулов смотрелся в смотровую щель. По пустыне двигались шесть пехотных блоков противника. Между ними растянулись цепью ряды дракончиков. Периодически солдаты останавливались и подбирали своих убитых собратьев и их оружие. Половина утюгов, загруженных трупами, двинулись обратно, а пехота коноровцев принялась обследовать разбитые листарианские блоки. Пока землянин старался не дышать в своем убежище, враги забрались в машину Барраца. Вскоре ящеры выбрались оттуда вместе с телом пилота. Шипя и подхрипывая, они потащили труп индейца к ближайшему утюгу. «Да, товарищ», — подумал Акулов, — «пятая твоя посадка была не совсем удачной. Ради чего ты погиб? А что здесь ждет меня?» На пустыню легли сумерки, когда все пехотные отсеки и ящеры удалились прочь. Вдали за горизонтом мелькали всполохи, в небе сверкали огни летательных аппаратов. С пронзительным визгом пронеслось несколько листарианских штурмовиков. Через 5 секунд за скальной грядой раздались взрывы и застучали зенитные пушки противника. Самолеты сделали еще один круг и удалились, оставив после себя разрастающееся зарево. Обследовав прилегающую территорию на предмет явки незваных гостей, землянин вновь пробрался в свой блок. После нашествия дракончиков в башне ничего не изменилось, кроме вырванного с корнем пилотского кресла. «Помощник Ген». От внезапного голоса в динамике Акулов дернулся и вскинул карабин. «Слушаю». Отозвался он и тихо пробурчал. «Зайкой оставишь». «Почему не отвечал на предыдущие вызовы?» – обеспокоенно спросила девушка. «Потому что тут весь район кишел ящерицами. Только недавно ушли. Много. Около батальона. Чего-чего. Примерно 500 солдат противника и 20 единиц техники», – не моргнул глазом землянин. «Что они делали?» «Прочесывали местность, собирали трупы, оружие. Пилота зачем-то утащили. Недалеко от тебя наши штурмовики нанесли удар по канарскому лагерю. Слышал. Два аппарата были сбиты. Один из пилотов уцелел. Обследуй местность до скального комплекса и попробуй разыскать летчика раньше ящеров. Прямо сейчас. Ночью. Да. Выполняй приказ. До связи». Акулов сидел на башне и всматривался в непроглядную мглу пустыни. «Сдался мне этот пилот», — со злостью думал мужчина. «За меня он, что ли, тут воевал? За свой контракт небось. Я вообще тут не при делах. Самому бы уцелеть». Подойдя к блиндажу, Геннадий собрался было прилечь. «Кто знает», — снова стал размышлять Акулов, «а может, этот летчик тоже с земли. Хотя вряд ли листарианцы найдут у нас таких спецов. Это же сколько учиться надо на пилота орбитального штурмовика. Конечно, парня все равно жалко. Вдруг его эти ящеры сожрут». Мужчина вспомнил зубатую пасть убитого им конорца и зябко передернул плечами. Продолжая внутренне колебаться, Геннадий тем не менее направился в темноту. Сначала Акулов двигался не спеша. Ежеминутно останавливаясь, он приседал и вглядывался в ночную мглу, пытаясь первым обнаружить противника. Неожиданно для себя землянин заметил, что в темноте он видит не так уж и плохо. Раньше он за собой такого не замечал. «Кровь на стории», — догадался мужчина и зашагал увереннее и быстрее. Пилота он увидел сидящего на пологом выступе невысокой скалы. Сначала землянин хотел окликнуть его, но вовремя заметил двух дракончиков, подбирающихся к летчику с другой стороны. Упав на песок, Геннадий тихо пополз к ящерам. Конорцы появились перед пилотом неожиданно для того. Вскинув карабины, радостно зашипели. «Попался, друг небесный! Бросай оружие!» Летчик растерянно привстал и тонким голосом пролепетал. «У меня нет оружия. А где оно?» – вопросил один из дракончиков. «Капсула рано открылась. Все разбросало. Блин, чего этой бабе дома не сиделось?» – возмутился про себя Акулов. «Теперь спасай ее!» Мысленно воссоздав пудовую гирю, землянин силой ударил ею крайнего ящера по голове. Тот всхрапнул и кулем свалился на песок. Его напарник растерянно оглянулся. Вторая гиря далась Геннадию уже с трудом и не так быстро, да и удар получился слабее. Конорец выронил оружие, присел и замотал головой. Мужчина, вскочив на ноги, бросился к врагу, но ящер, заметив нового противника, устремился тому наперерез. Акулов бросился на песок и крутнулся валиком прямо под ноги дракончика. Конорец споткнулся и упал. Не теряя ни мгновения, Геннадий запрыгнул ему на спину и, крепко сжав ногами бока, подсунул обе ладони под длинную челюсть и принялся выворачивать голову дракончика назад. Землянин отчетливо осознал, что именно туда у конорца шея не гнется вообще, и давил до тех пор, пока у врага не хрустнули шейные позвонки. Дрожащими руками Геннадий отстегнул мини-энерик и, поставив на малую мощность, выстрелил в голову первому ящеру. Присев на песок, скинул перчатки и достал из ранца брикет. Не с первого раза, так как слабыми пальцами никак не мог ухватить за край обертки, он все-таки разорвал фольгу и принялся уплетать высококалорийную пищу. «Спасибо тебе», — тихо сказала подошедшая летчица. «Угу», — кивнул Акулов, доедая содержимое упаковки. «Наши, близко. Нет тут никого, один я остался», — с набитым ртом ответил Акулов. «Что же нам делать?» «Чуть не плача», — спросила девушка. «Для начала закопаем в песок этих крокодилов. Противник рядом», — строго сказал землянин. Потому, как подобралась пилот, Геннадий понял, что тон выбрал правильный. «Только истерики со слезами, мне тут у них хватало», — подумал мужчина, нагибаясь есть к поверженным ящерам. Землянин снял шлем каски с убитых конорцев и, протянув одну девушке, принялся выгребать песок у подножия скалы. Пилот молча присоединилась, и вскоре работа была закончена. Вручив летчице мини-энерик и один из трофейных карабинов, Геннадий молча указал направление движения и, забросив второй конорский ствол на плечо, двинулся вперед. К десантному блоку путешественники добирались долго. Оказалось, что у девушки была ушиблена нога, и мужчине пришлось подстраиваться под ее медленный темп. Потом сам Акулов заплутал среди подбитых фальшблоков. Измученные и уставшие, ночные гуляки наконец добрались до места. Подсобив летчице забраться в башню, землянин нажал клавишу связи. «Алло, есть кто у аппарата?» «Помощник Ген, слушаю тебя», — раздался знакомый женский голос. «Задание выполнено. Пилот найден. Где она сейчас?» «Я здесь, здесь», — звонко отозвалась летчица. «Хорошо, ждите утра. До связи». Не задерживаясь, Акулов помог девушке выбраться из блока и сопроводил ее до блиндажа. Устало опустившись на песок, она полусонно спросила: «Так ты, оказывается, помощник?» «Ага», — кивнул землянин, присаживаясь рядом. «Как ты здесь оказался? И для чего? Сам бы хотел узнать. А ты, тоже контрактница?» «Нет, я вольнослужащая, листарианка». «Ясно. Крутой у тебя штурмовик был». «Ерунда», — махнула рукой, — «новый получу». «Почему не пошла на пилота Хроника? Эта работа не для моего сословия. Все представители нашего клана служат только на планетарных штурмовиках, крутики. А кто идет служить в старшие? Это закрытая тема даже для меня. Скажу лишь, что вся основная верхушка Хронтера состоит из древнего и вхожего к самому верховному секретарю клана». Девушка сменила тему и принялась рассказывать о текущей операции захвата вражеской планеты. После начала ложной высадки конорцы экстренно начали перебрасывать сюда основные силы. Большая их часть была уничтожена на подходе, а генеральная высадка произошла на другом полушарии. Именно там силы вторжения добились максимального успеха. Данную же территорию по мелочи обстреливают и конкретно займутся ею завтра. Геннадий обратил внимание, что пилот слегка дрожит. На его вопрос девушка рассказала, что после того, как штурмовик сбили конорцы, ее защитная капсула развалилась, не долетев до поверхности. Потеряны аварийные запасы мини-энерик, разбита батарея жизнеобеспечения скафандра, кстати, от которой должна работать и мини-аптечка. Невзирая на протесты листарианки, Акулов освободился от своего скафандра и извлек из него батарею. Снарядил защитный костюм летчицы. Вскоре девушка уснула. Без скафандра Геннадию стало немного некомфортно. Слабый ночной ветерок холодил тело сквозь комбинезон, а сапоги, более удобные для прогулок по Шанхаю и Хронтару, глубоко увязали в песке. Землянин привалился к теплому, прогретому днем камню и слегка задремал. Внезапно чернильное небо озарилось десятками огней, и по всей округе раздался разноголосый рев турбин. Несколько разнокалиберных транспортов приземлились метрах в 150 от убежища людей. «Что там?» — сонно пробормотала листарианка. «Кажется, за нами прибыли, пойду встречать». Акулов подхватил Макси Энерик и приподнялся. «Подожди», — остановила мужчину листарианка и всмотрелась в силуэты прибывших аппаратов. «Это штабной блок конорцев и его сопровождение». Прикрыв рот рукой, прошептала девушка. «Что они здесь потеряли? Не знаю. Все-таки схожу, разведаю». Геннадий залег за десантным блоком и напряг слух и зрение. Возле массивного транспорта, выделяющегося среди остальных размером, движение противника было более интенсивным. Толпами бегали солдаты-ящеры, ревели двигателями похожие на мотоциклы агрегаты, устанавливались переносные орудийные и ракетные системы. Едва землянин собрался возвращаться в блиндаж, как рядом зашуршал песок. Приподняв голову, Акулов увидел силуэт стоящего человека. Кто-то из листарианцев. Удивился Геннадий и поднялся навстречу незнакомцу. Тот, услышав движение, повернулся к Акулову. «Зима, уничтожай любого, кто хотя бы немного не походит на человека». Мужчина вспомнил последнюю фразу Децла и крепко сжал Макси Энерик. Стоявший перед ним субъект внешне не отличался от гуманоида. Разница была в трех игольчатых полосках на черепе и узком, тонком хвосте. Глава 16. Отступать назад было поздно. В отличие от прекрасно видящего в темноте Акулова, существо во все глаза пыталось разглядеть приближающего землянина. «Хорошо, что я без скафандра», — мелькнула мыслью Геннадия. «Напарник, это ты?» — тонким голосом спросил незнакомец. «Как очутился здесь раньше меня?» Резким движением Акулов впечатал квадратный приклад Макси Энерика в лоб человека, и тот беззвучно свалился кулем. Не теряя времени, землянин нырнул в блок. Через две минуты связывал незнакомца ремнями безопасности. Взвалив языка на плечо и прихватив его оружие, землянин двинулся к блиндажу. Ноша хоть и была приличная, около 70 килограммов, но для мужчины, всю жизнь вкалывающего физическим трудом, вполне терпимая. Акулов упорно шагал по пустыне, с каждым шагом глубоко увязая сапогами в светлом мелком песок. Сбросив языка перед испуганной летчицей, Геннадий устало опустился рядом. Немного передохнув, обыскал пленника, но кроме аналогов мини-энерика, эрзац еды и запасных картриджей к оружию, в карманах вражеской разгрузки ничего не оказалось. Тяжело вздохнув, Акулов повернулся к девушке. «Как тебя зовут?» «Аркурия», — ответила листрянка, разглядывая лежащего возле ее ног пленника. «Я, Геннадий». «Аркурия, кто это такой?» Землянин ткнул пальцем в языка. «Рептизий. Человек, или ящерица. Одна из разновидностей искусственных рас, созданных канорцами». «Созданных». Геннадий не мог поверить услышанному. На протяжении всей истории ящеры пытаются вывести вид, который бы внешне походил на людей, но служил лишь канору. Для чего? Для того, чтобы разгромить Лестер и править во всех мирах. Диктаторские замашки. Кстати, у вас программа с точностью да наоборот. Да, не стала отрицать листрянка. А нельзя ли вашим двум могущественным мирам разбираться между собой, не привлекая остальные планеты? Не знаю, пожала плечами девушка. Я всего лишь пилот. Язык застонал и открыл глаза. Геннадий достал фляжку и брызнул водой на лицо пленника. Летчица опасливо отодвинулась в сторону и сжала в руке мини-энерик. «Это тебе не в кабинке штурмовика сидеть», — усмехнулся про себя Акулов. «Итак, гражданин рептизий», — начал землянин, — «будем говорить правду». «Какую?» — простонал язык. «Действительно», — задумался Акулов, — «я даже и не знаю, что у него спрашивать. Для чего мне секретные канарские сведения? Лишняя головная боль». Правильно среагировала Аркурия. «Рептизий, какая задача у твоей группировки? Сколько всего аппаратов, и каковы их предназначения? Какова численность пехоты? Не знаю я ни задач, ни количеств», — тонко завопил пленник. «Он лжет», — повернулась девушка к Геннадию. Через секунду приклад карабина врезался в ребра языку. Рептизий так взвыл, что землянину пришлось прикрыть ему ладонью рот. Подождав, пока пленник успокоится, Акулов спокойно заявил: «Дружок, ничего личного. Мы на войне, а значит, для того, чтобы выбить из тебя нужные сведения, мы пойдем на все». «Ясно, ясно», — всхлипнул язык. «Что это за самый большой корабль?» — продолжил Геннадий. «Штабной блок, остальные транспорты сопровождения. Сколько в группировке пехоты?» «Около 2000, не считая экипажей, расчетов бортового и вспомогательного вооружения». «Твоя должность?» «Помощник». «О, коллега, кто самый старший по рангу в штабном блоке? Этого я не имею права раскрывать», — простонал язык. «Зря». Землянин не спеша распутал нижнюю половину туловища языка и, еле вытащив из напряженных пальцев Аркурии мини-энерик, отстрелил пленнику половину хвоста. Рептизий снова взвыл, но Акулов, ожидавший такой вариант, сразу зажал ему рот. Летчица быстро достала из заплечного контейнера цилиндрик размером с губную помаду. Аэрозольная струя ударила в раненый обрубок врага и моментально обволокла его белой субстанцией. «Геннадий», — укоризненно покачала головой Аркурия. «Зачем ты это сделал?» «Чтобы разговорить его», — растерянно ответил землянин, отодвигаясь от стонущего языка. «Ему же больно. На моей планете ящерицы сами отбрасывают при опасности хвосты. Что в этом болезненного? Снова отрастет. Без регенерационных камер вряд ли. Хватит миндальничать». Грубо остановил пререкание девушки землянин и, взглянув на пленника, спокойно сказал: «Рептизий, ты ответишь на мой последний вопрос или...» «Отвечу, отвечу», — пронзительно выкрикнул пленник. «Только убери оружие. Жду». Акулов вернул пистолет летчице. «В штабном блоке находится наш хрон-адмирал». «Что?» — вскочила девушка. «Геннадий, надо срочно связаться с оператором». «Зачем?» — лениво поинтересовался мужчина. «Это же самая приоритетная цель». Листрянка удивленно смотрела на землянина, не понимая его реакции.